Глава 27. Богдан. Я перевернул решетку, немного помахал картонкой над углями. Я жарил шашлык, но мои мысли были заняты другим. Наверное, Макс прав, не надо дергаться. Подожду недельку. Поймаю Тамару прямо в аэропорту. И спрошу, какого хрена ей надо. Сама же меня убеждала, это фиктивный брак на бумаге. А теперь я какая-то блажь в башку ударила. Блин, ну как тут не дергаться, когда не знаешь, какие конкретно проблемы тебя ждут и не можешь составить план их решения? Одно хорошо. Макс в свое время подстелил мне соломки. Слушай, обратился я к нему. Спасибо тебе. Всегда пожалуйста. Расплылся мой друг. А за что спасибо-то? За то, что заставил меня составить брачный контракт. Должен же кто-то вправлять мозги тебе, долбодятову. «Спасибо, что вправляешь. Обращайся». Мы чокнулись пивом и увидели Гавра, который как раз вломился в калитку. Он был увешан букетами, мягкими игрушками и прочей дребеденью. Алла бросилась его встречать. Он вручил ей цветы и какую-то коробку. Детям раздал игрушки. Марусе и сестре Аллы тоже досталось по букету. Причем мне показалось, что Гавр как-то сильно долго вертелся возле моей девушки. Я этому похотливому жучаре лапки-то пообрываю. Те самые, которыми он успел приобнять ее за плечи. «У тебя шашлык горит», — Макс вернул меня на землю. Я снял решетку с огня. Мы принялись отдирать поджаристое мясо. Ну да, возможно, оно поджарилось чересчур. Ничего, следующая партия будет более удачной. «Чего морды такие тухлые?» — подкатил к нам Гавр. И сразу схватил бутылку пива и кусок мяса. «Вправляем мозги Богдану», — сообщил Макс. И парой фраз обозначил мою ситуацию, впрочем, и так известную Гавру. Гавр обернулся, посмотрел на Марусю, потом на меня. «Не завидую я тебе». «А мне кажется, завидуешь», — не сдержался я. «Это что за наезд?» «Держи при себе свои грабли, когда вертишься рядом с Марусей». «Ты чё, Богдан, вообще офонарел?» Гавр уставился на меня обалдевшими глазами. Я очнулся. И правда, чего это я? Набросился на друга, который был всего лишь галантным, и подарил Марусе цветы. «Ага, офонарел, прости, на нервах весь». «Может, коньячку?» — предложил Макс. «Не, не хочу мешать. Пива хватит». «Да нормально все будет. Не сожрет тебя твоя акула», — хохотнул Макс. Гавр промолчал. «Злиться, что ли?» «Эй, Гавр», — начал я. «Зарыли топор?» «Да не было никакого топора. У тебя мясо горит». «Да ешь твою медь!» Второй раз спалил мясо. «Ешь твою медь!» Услышал я за своей спиной детский голосок. Обернулся, увидел мелкого пацана. Сейчас, когда он стоял рядом с Максом, я сразу понял, что это его сын. Такие же слегка оттопыренные уши, такие же круглые голубые глаза, только поярче. Такой же нос картохой, только у старшего картоха крупная, а у младшего мелкокалиберная. Прикольно и странно. И как-то трогательно. «Макс, ты его на ксероксе сделал?» — ляпнул я. Гавр хохотнул. «Ешь твою медь», — повторил пацан. «Аркаш, это плохие слова», — спокойным голосом произнес Макс. «Дядя сказал, ешь твою медь», — не унимался Аркаша. «Поэтому дядя не получит торт», — выдал Макс. «Правда?» — заинтересовался мальчишка. «Конечно». «А я получу?» «Конечно получишь. Ты же не будешь больше повторять за дядей». «Не буду». Аркаша уставился на меня с видом высокомерного превосходства. «Мол, ты лузер. Останешься сегодня без торта». «Эх, Аркадий, Аркадий, ты еще не знаешь, что из десерта повкуснее торта. Меня, например, сегодня ждет сладкая клубничка». Маша. Я видела, как Богдан постепенно расслабляется. Сначала он был напряженным, обсуждал что-то с Максом, постоянно хмурил брови. Потом приехал Гавр, и они, по-моему, слегка поссорились. Но когда к ним присоединился маленький сын Макса, Богдан начал улыбаться. Я видел, как малыш взял его за руку и куда-то повел. «Агавр опять один», — произнесла Алла. «У него нет девушки?» — спросила я. «У него их слишком много. За 10 лет ничего не изменилось», — улыбнулась я. Парни еще тогда называли Гавра мартовским котом. Он славился тем, что у него каждый вечер была новая девушка. И надолго они не задерживались. Я пару раз знакомила его со своими подругами, но зареклась это делать. «Почему? Зачем моим подругам такой бабник?» Мне очень хотелось расспросить Аллу про Богдана. Как у него было с девушками все эти годы? Много ли их было? Приходилось ли его знакомить с подругами? Или он сам справлялся? Но было как-то неудобно. Мы с Аллой только что познакомились. Да и нехорошо это узнавать все за спиной Богдана. Можно же спросить его самого. Но я не спрашивала. Может, пора спросить? Может, пора поговорить о чем-то более серьезном, чем выборы ресторана для свидания или обсуждение планов на выходные? Пока я раздумывала об этом, Алла произнесла. «Я слышала, вы с Богданом были женаты». «Да, было дело. 10 лет назад». «А теперь вы снова вместе?» «Да». «Мне кажется, ли она смотрит на меня как-то странно, как будто со мной что-то не так. Как будто у меня, не знаю, лицо испачкано или юбка в колготке заправлена». «Ну и у вас все серьезно?» Задала новый вопрос Алла. «Не знаю», — пожала плечами я. «Что за допрос? Я тут боюсь задать нетактичные вопросы, но Алла, похоже, тактичностью не отличается». «А ты знаешь», — начинает она, — «что?» Алла отвлекается на зазвонивший телефон, потом хватается за тарелки и вилки, расставляет стулья вокруг стола, хотя они и так стоят нормально. «Ты что-то хотела мне сказать?» – спрашиваю я. Я чувствую, что в воздухе витает напряжение, но не понимаю, в чем дело. «Да, хотела». Алла отставляет стул в сторону и поднимает на меня глаза.